5 часов вечера жених и невеста попрощались со всеми и поехали в Нью-Йорк. Они должны были переночевать в отеле «Плаза», а потом улететь на 2 недели в Сан-Франциско. У Маргарет там были родственники. Еще они хотели побывать в тамошней опере и съездить на несколько дней в Кармел. Лучшее путешествие для них трудно было придумать. Маргарет специально не хотела отдаляться от цивилизации, ведь у Джорджа больное сердце, и важно всегда иметь под рукой телефон. Пока же казалось, что Джорджу ничего не требуется, кроме ее заботливых рук. На прощание гости осыпали молодоженов лепестками роз. «Это было великолепно! Совершенно великолепно!» — восхищалась Дафна, когда они сидели в гостиной. «Может, я и выйду замуж, когда буду в их возрасте?» Оливер с улыбкой покачал головой. «Ты просто обязательно должна это сделать, а я, может, составлю тебе компанию». Олли рассказал ей о конце романа с Меган. Дафна не была удивлена, хотя и огорчилась за него. Для Оливера это явилось хорошим развлечением, а теперь, когда все кончилось, у него во взгляде опять появилось выражение «одиночество», хотя он и утверждал, что счастлив. «Придется тебе начать все сначала. Вот незадача». Перспектива новых знакомств наполняла его отчаянием, но Олли также признавался себе, что загул с Меган был весьма утомительным и, мягко говоря, не совсем нормальным. Общаться с кем-то не столь экстравагантным, возможно, было бы легче. Вечером он отвез Дафну на станцию, она непременно хотела вернуться сегодня. На следующий день ей предстояло с кем-то идти на ланч, к тому же жена ее возлюбленного уехала, и Дафна хотела провести с ним эту ночь. Он из осторожности нигде с ней не появлялся. Дафна с этим мирилась, как и со всем, что касалось его. «Везет паршивцу», — не раз говорил Дафне Оливер, а та лишь посмеивалась. Ей не нужно было ничего больше. Она его безоглядно любила и соглашалась на ограничения. Оливер давно оставил попытки убедить ее найти себе кого-нибудь другого. Был уже поздний вечер. Оливер с Мелиссой сидели в гостиной и говорили о прошедшей свадьбе, когда внезапно зазвонил телефон. Мелисса схватила трубку в полной уверенности, что это одна из ее подруг. К ее удивлению, она не угадала. Звонил Бенджамин. Он попросил отца. Мел передала ему трубку, поцеловала и пошла спать. «Спокойной ночи, папа». «До завтра, милая, спи хорошо». И затем Олли переключил внимание на ее старшего брата. «Что случилось, Бенджамин?» Они виделись всего несколько часов назад на свадьбе. Бен взял выходной и явился один. Сандра себя неважно чувствовала. У нее был грипп, по словам Бенджамина, что было очень не кстати, принимая во внимание ее состояние. Ребенок должен был родиться через 10 дней. Бенджамин выглядел ужасно и был обеспокоен. «Привет, пап!» Тон у Бенджамина был деловой. «Она рожает, мы в больнице, мы здесь уже с 8 часов. Все окей?» Оливеру вспомнилось, как рождались его дети, и как он тогда волновался, но в голосе Бенджамина слышалось больше страха, чем волнения. «Там какие-то осложнения, нет прогресса, и... Пап, она ужасно мучается, они ей уже что-то дали, но боль не проходит. А как с дыханием, которому ее учили? Она не хочет так делать, и, пап, они думают, что у ребенка не все в порядке». «О, Господи!» — подумал Олли, — «дефективный ребенок! Ты хочешь, чтобы я приехал? Ага, ты извини, я знаю, что время позднее. Сможешь?» «Разумеется!» — Бенджамин сказал адрес больницы. «Сейчас приеду». Олли выбежал из дома, по пути захватив ключи от машины. Он был рад, что Бенджамин позвонил, наконец обратился за помощью. Сандре, конечно, Оливер ничем помочь не мог, он ее только жалел. Тяжело ей было, без семьи, без материнской заботы, но, по крайней мере, можно хоть Бенджамина поддержать, а Сандру верить докторам. Когда Олли приехал в больницу, Бенджамин нервно расхаживал по коридору. На нем была зеленая пижама, сверху белый халат, а на голове смешная зеленая шапочка. Глядя на него, Оливер улыбнулся, вспомнив, как когда-то на праздник Хэллоуин Бенджамин нарядился врачом.